Собственно, с этой целью я и отправил в Василиска очередь из двух десятков сканирующих заклинаний. Далось мне это тяжело, все же это тело еще не привыкло к серьезным магическим нагрузкам, да и некоторые заклинания я еще не успел как следует отработать в этой жизни. Но в итоге все, вроде как, получилось. Пусть первые заклинания и поглотились аурой древнего монстра, но вот последующие уже настигли свою цель. В мою голову ударил поток информации. За считанные секунды я узнал чуть ли не все об этом змее. Правда, осознать всю эту информацию сразу же у меня не получилось. Мало того, что сканирующие заклинания противопоказано использовать одно за одним, это опасно для разума, да и очевидные проблемы с сортировкой возникают. Так еще и Василиск таки обратил на меня внимание. А разбираться с кашей в голове и одновременно улепетывать от тысячелетнего короля змей – перебор даже для меня. И это на меня еще его взгляд не работал, хотя вернее будет сказать, что вообще не работал. Чары невидимости не позволяли змею сосредоточить на мне свой взгляд, пусть он и знал мое примерное местоположение. Полностью скрыть тепловое излучение своего тела мне так и не удалось. Благо, к битве я готов. Правда, убивать змея не собираюсь. Пусть тот и представляет для меня серьезную угрозу, но вот волшебник, что смог подчинить Василиска, был для меня куда опаснее. Да и не смог бы я так просто убить короля змей. Да, сил у меня много. Чары, способные пробить защиту Василиска, я тоже знаю. В теории я могу довольно легко упокоить этого монстра. На практике же все куда сложнее. Мало того, что слишком сложные чары все еще требуют достаточно много времени для своего каста, да и не использовал я их раньше, не в этой жизни. Добавить к этому опасность самого Василиска, что и без всякого взгляда способен утопить меня в яде кислоте, задавить грубой мощью своей магии или просто раздавить, и ситуация становится вообще печальная. Действительно действенного способа прикончить змея у меня сейчас нет, тут нужна подготовка, да и не очень-то я и хочу убивать короля змей, и тут дела не в какой-то там привязанности, хотя меня до сих пор колотит от ярости из-за того, что моего зверя украли. Тут скорее свою роль играет простое понимание того, что маг, подчинивший Василиска, должен быть в разы опаснее самого змея, и я даже подозреваю, что за маг смог привязать к себе питомца-основателя. Слишком мощными ментальными чарами был опутан змей. На такие сейчас почти никто не способен. Никто, кроме Дамблдора. «Умри!» – прошипел змей, отправляя в меня струю своего яда и заставляя мое тело покрыться мурашками. Слишком уж сильной жаждой крови сопровождалось это шипение, да и струя яда кислоты сильно напрягала. Благо, я успел трансфигурировать валяющиеся на полу кости в достаточно крупный стальной щит, что и принял на себя основную часть атаки. Пусть трансфигурация и слетела после контакта с магическим ядом, но первую волну атаки щит выдержал, остановив струю. И пусть несколько капель этой гадости таки полетели в мою сторону, но от них я уже просто увернулся, двигаясь даже чересчур быстро. Скорее всего, мой дар вновь дает о себе знать. Тело драка точно не было способно двигаться с подобной гибкостью и скоростью. «Не дождешься», – прошипел я в ответ, создавая волну синего пламени и раздувая то ветром. Пусть Том и не сражался раньше с этим змеем, но вот как противостоять ему знал просто отлично. И эти знания предались мне вместе с крестражем будущего темного лорда. Единственная проблема – в магии огня и ветра я был довольно слаб. Стихийную магию вообще редко начинают изучать раньше 20 лет. Слишком-то энергозатратна и сложна в освоении, да и не нужна, по факту, в нынешних реалиях магического мира. Даже авроры почти не затрагивают эту часть магии, делая упор на убойные, но не массовые, лучевые чары. Совсем не удивительно, что Том знал и умел использовать всего два десятка стихийных чар, большая часть из которых относились к стихии ветра, да и особой мощью похвастаться не могли. Говорящий, яростно заверещал змей, отправляя в мою сторону еще несколько струй с ядом, но от них я уже с легкостью ушел, отталкивая свое тело волной ветра, ну а заодно создавая еще больше огня вокруг себя и разгоняя тот ветряными взрывами. Василиск отлично видел тепловое излучение, а потому и эти вспышки огня были созданы мной скорее для маскировки, нежели для полноценной атаки. Застилая взор своему противнику, я добивался того, что змей потеряет меня из виду, и я смогу не только атаковать того взрывными заклинаниями, что чрезвычайно бесили хладнокровного монстра, но постепенно отходить к выходу из тайной комнаты. Сражаться на смерть я не собирался, а довести змея до истощения. Сомневаюсь, что это вообще возможно, пока тот находится на месте силы вроде Хогвартса. Здесь силы змея, как магические, так и физические, восстанавливались даже быстрее, чем тот умудрялся их тратить. А потому и бой затягивать я не собирался, стараясь как можно быстрее покинуть тайную комнату. Покинуть ту без приказа Василиск все равно не мог, это один из важнейших запретов его хозяина. Сомневаюсь, что даже кто-то уровня Дамблдора сможет снять со змея этот запрет. К слову, еда Василиску была не нужна, он полностью магическое животное. Ему для роста и жизни было достаточно той магии, что производил источник Хогвартса. Правда, поесть змей все равно любил. Версия и Раф. Рявкнул я, создавая свое мощнейшее стихийное заклинание. Мощный ветряной торнадо тут же устремился в сторону короля змей, поглощая весь тот огонь, что я вызвал до этого. Да, подобная атака точно сможет отвлечь Василиска от моего побега. Правда, сил у меня уже, считай, и не осталось. Несмотря все свои таланты и резерв магии, что больше соответствовал какому-нибудь 40-летнему Аврору, я все же начал уставать. Стихийная магия очень быстро осушала мои резервы, а постоянное колдовство уже начало плачевно сказываться на моей концентрации. Ментальных мышц уже не хватало для того, чтобы швыряться бомбардами и стихийными чарами направо и налево. Пришло время свалить. Все равно все нужные сведения о змее я уже получил. Осталось их только осознать и решить, что со всем этим делать. Не нравятся мне мои подозрения насчет Дамблдора. Все, что связано с этим стариком, несет в себе опасность. Уж это-то я успел понять наверняка. Глава 36. Всю следующую неделю я ходил задумчивый и злой. Жизнь в Хогвартсе как-то резко стала раздражительной и навязчивой. Девочки стали все чаще меня бесить, а секс с Сианин все больше стал напоминать истерзание девушки. Мой внутренний садист начал проявлять себя во всей красе, хотя сама девушка, вроде как и не против, попросила лишь видимых следов на ее теле не оставлять. Да, полученные от сканирования Василиска знания легли на меня тяжким грузом. Слишком противоречивыми те были, да и связь моего дневника со всем этим сильно напрягала. Возможно, тот просто послужил заготовкой под новый артефакт. А ведь могло статься и так, что при помощи этого дневника на меня уже подвесили какую-нибудь гадость, просто отсроченную по времени. Страшно, а еще очень противно. Сделать то со всей этой ситуацией я ничего не могу. Слишком очевидно стала заинтересованность Дамблдора во всем этом. А идти против старика я пока не готов. Я бы вообще не хотел попадаться тому на глаза лишний раз. Что уж тут говорить о хоть каком-то противостоянии. Том вон уже попытался было, и где он сейчас? Хотя, это все так, рефлексия. Так-то я отлично понимаю, что рано или поздно мне придется столкнуться с этим старым пауком. Вот только лучше этот момент произойдет позже, чем раньше. Мне все еще нужно время для наращивания собственной мощи и влияния. Без этих двух аспектов старый колдун просто сожрет меня, даже не прожевывая. Слишком мелкая я фигура на его фоне. Да и про столетие опыта за его спиной я бы не стал забывать. Дамблдор очень опасен. Пусть у того и есть некоторые слабости, но, вполне может быть и так, что эти слабости – простые фальшивки, что призваны выявить врагов Великого Светлого. Ну а что, дураком Дамблдор никогда не был. Да и стольких лет в политике тому вполне должно было хватить для создания нужного образа, со своими слабыми и сильными сторонами. Когда я об этом думаю, такой вариант развития истории кажется мне все более вероятным. Хватит, резко выдала Пенси, стело мне только поглубже уткнуться в книгу. Очевидно, та заметила резкий спад моего, и без того хренового, настроения. Может, хватит уже тут атмосферу всеобщего траура создавать? Еще более яростно воскликнула девочка. Вот только терпеть грубость со стороны своего верного песика я не собираюсь. Я что-то не могу вспомнить того момента, когда позволял тебе повышать не меня голос, Пенси. Тихо сказал я, впиваясь взглядом в раз побледневшую девочку. Я прямо-таки чувствовал, как мурашки пробежали по телу девочки, а липкий пот ударил по нервам. Пенси испугалась. Притом испугалась сильно, настолько сильно, что даже пикнуть что-то в свое оправдание не смогла. Прости ее, драка. Как-то жалобно и неуверенно попыталась заступиться за подругу Дафна. Она не хотела тебя как-то задеть. Продолжила та, видя состояние Пенси. Моя бывшая невеста замерла, будто кролик пред удавом, тихо ожидая своего приговора. И защита Дафны ту не сильно то и воодушевляла. Девочка, как никто другой, понимала, что реши я ее наказать, и уже никто не повлияет на мое решение. Молчи. Просто приказал я, понимая, что Дафна может обидеться на мои слова, но так было бы даже лучше. Мне нужно отдохнуть от чужого внимания, да и девочке пора уже понять, кто будет главным в нашей будущей семье. Если сейчас поддастся на ее уговоры, в будущем это точно будет этим пользоваться. Да и обида девочки, после того как я скину туса с вейшей, будет куда сильнее. А ты говори, когда это я успел позволить тебе повышать на меня голос? Вновь приказал я, только уже Пенси. Драка, ты ведешь себя как последняя сволочь. Возмутилась моя невеста, но я ее просто проигнорировал, ожидая ответа Пенси. Но та так и не смогла мне хоть что-то ответить, с трудом сдерживая слезы. Именно в этот момент я понял, что перегнул палку. Пусть урок для девочек и обещал выйти очень даже показательным, но резкое охлаждение отношений между нами мне все же было не нужно. Возможно, выдохнул я, вглядываясь в девочек. Вот только терпеть ваши крики я не собираюсь. Чуть сбавил давление я. Сейчас оно было излишним. Пенси действительно хотела как лучше, да и урок этот та уже точно запомнила. Ну а мне не стоит показывать себя слишком уж властным. Девочки могут испугаться такого меня. Прости, драка. Склонила голову девочка, пытаясь скрыть дрожь в теле. Эх, а ведь я и не заметил, как начал транслировать свою злость на Пенси. Теперь-то понятно, чего это она так испугалась. Я действительно не имею права на тебя кричать. Как-то грустно, добавила Пенси. Глупенькая, считает, что кричать на меня может только моя невеста. Ошибочное мнение, что Дафна может очень скоро понять на своем примере. Извинения приняты. Все еще холодно, но уже куда мягче, сказал я. Просто не стоит меня задевать, когда я не в настроении. Можете попасть под горячую руку. Предостерегающе глянув на Дафну, сказал я. Ее обвинение я запомнил. Вот только делать с этим пока что ничего не собираюсь. Если девушка сама меня не спровоцирует. А она не спровоцировала, лишь обиженно вздернула носик, но, видимо, поняла, что лезть в чужие отношения действительно не стоит. Все же мы с Пенси знакомы друг с другом куда дольше, чем с Дафной. Та в нашей компании была новенькой, пусть и смогла занять довольно важное место в наших отношениях. Вот только не заключи наши родители помолвку между мной и девочкой, та так и продолжила бы быть гордой одиночкой на факультете. Мало кто, знаете ли, готов дружить с девочкой их рода некромантов. Да и то, что та должна была в будущем стать главой рода, несколько напрягало наших сверстников. Девушка, глава рода, это нонсенс для магической Британии. Слишком уж патриархальное здесь общество. Просто ты слишком мрачный в паладнее время. Как с тобой вообще возможно разговаривать? Высокомерно спросила Дафна, не желая ставить точку в этом споре. Ну, если быть точнее, то та просто хотела оставить за собой последнее слово. И я, пожалуй, ей это позволю. Пусть и по-своему. Мне просто нужно побыть наедине с собой. Пакостно улыбнулся я, вставая из-за стола. Желание читать уже окончательно исчезло. Пойду лучше в выручай комнату потренируюсь. Тренировка в магии всегда помогала мне собрать мысли в кучу. Ну а там, вполне возможно, и решение придет ко мне. Все же оставлять Василиска и его хозяина, коим является либо Дамблдор, либо хозяин моего дневника, без внимания будет глупо. К слову, мне стоит завести новый дневник. Записи всегда помогали мне взглянуть на себя и свои действия со стороны. Да и помаять, опять же, развивается. Хотя для меня, с моими ментальными навыками, подобное упражнение уже почти бесполезно. Глава 37. Бессит. Яростно прошипел я, выходя из выручай комнаты. Тренировка, вопреки ожиданиям, так и не помогла мне отвлечься, вызывая в груди лишь все большие волны гнева. Метаморфизм упорно отказывался подчиняться моей воле. То, что я делал на одних инстинктах, просто не получалось повторить осознанно. Не знаю, с чем это связано, но я, как будто, в барьер уперся, не имея возможности сделать нормальный шаг вперед, вынужденный топтаться чуть ли не на месте. Так еще и эта непонятная тяга к чему-то непонятному. Стоит мне только войти в псевдоматериальное помещение, выручая комнаты, как во мне тут же просыпаются нечто. Нечто, тянущее меня куда за пределы моего восприятия. Примерно так же происходит, когда рядом находится Поттер, вот только сильнее. Сначала у меня даже возникла мысль, что Поттер тоже где-то в выручай комнат, но быстро отмел эту идею. Даже если предположить, что пацан знает об этом месте, может случайно нашел, то возникает вопрос со временем. Сидеть круглосуточно в комнате тот бы просто не смог, А ведь я и ночью там появлялся. Для полной уверенности мне не хватает лишь подтверждения того, что Поттер был где-то на виду, пока я сам сидел в выручай комнате. В общем, да, я сильно сомневался, что мой враг хоть как-то в этом замешан. Скорее уж в самой комнате есть что-то, что притягивает меня к себе. У меня даже была теория, что это нечто оставил там Волан-де-Морт. Темный лорд вполне мог оставить там что-то. Ну, например, для внезапной атаки на Хогвартс. Насколько я знаю, от самого нападения того тома останавливала лишь чрезмерная защищенность школы. Ну и присутствие в ней Дамблдора, да. Сражаться с этим пауком на его же территории не решился даже в край обезумевший темный лорд. К слову, мои попытки найти то нечто, спрятанное в выручай комнате, так и не принесли результатов. Я уже исследовал все известные мне помещения этого удивительного места, от тренировочной комнаты и библиотеки, до огромных купалин в японском стиле, но даже намека на нужную мне вещь не обнаружил. Мысленный запрос и охоту что-то найти тоже не дал особых результатов. Комната просто не открылась. Но вот сейчас, на волне гнева и ярости, мне в голову пришла на удивление здравая идея. А что если пытаться не найти, а спрятать? Уверен, темный лорд, или кто-то из его приспешников, хотел именно спрятать от Дамблдора то нечто, что сейчас влечет меня к себе. Ну а в том, что то нечто, что тянет меня к себе, является собственностью темного лорда, я почти уверен. Других вариантов как бы и нет. В общем, да, закончив тренировку, но оставив себе немного сил на экстренную ситуацию, в Хогвартсе всякое случается, я принялся за проверку собственной идеи. Хорошо, хоть времени до отбоя было еще достаточно. Нарываться на неприятности я сейчас очень не хотел. У меня и так настроение ни к черту, чтобы еще и котлы у с ней подраить. Нужно спрятать ценную вещь. Выбрал я нужную формулировку, произнеся ту вслух, как установку для себя. Пусть с моей ментальной мощью мне это не слишком-то и нужно, но гнев все еще не улегся в моей груди, чтобы я пренебрегал столь доступными методами самовнушения. Отушить его силой ментальной магии я не очень-то и хотел, и так постоянно себя контролирую, аж бесит подобная ограниченность. Та и ментальным инвалидом стать недолго. Ша-ша-ша-ша. С тихим шипением появилась передо мной резная дверь, доказывая, что мое предположение было верным. В выручай комнате действительно было место, что позволяло скрыть то нечто, что я, собственно, и ищу. Правда, изнутри это место выглядело скорее как заброшенный склад на какой-то старьевке, нежели как супер-пупер секретное место. Но усиливавшееся чувство притяжения к чему-то неизвестному ясно говорило мне, что я на правильном пути. Даже во рту пересохло, стоило только мне появиться в этой комнате. Слишком сильным было то чувство, хотя влиять на меня напрямую то не могло. Вернее, не так, на мой разум оно никак не влияло, исходя будто бы изнутри меня самого. Создавалось ощущение, что это не нечто меня тянет к себе, а я сам, моя душа, тянется к чему-то неизвестному. И пусть раньше я думал иначе, явственно опасаясь этого нечто, что способно манить меня с такой силой и постоянностью, но то было моей ошибкой. Сейчас я, когда это чувство усилилось в разы, я ясно понимаю, что эта тяга действительно идет изнутри меня, а не навязана мне извне. И это радовало. Страшно, знаете ли, идти к, предположительно, артефакту, что может звать меня даже сквозь барьеры выручай комнаты. Хотя у меня и есть предположение, что это может быть. Довольно смелое предположение, но сейчас, почувствовав, откуда именно идет эта тяга, я в нем почти уверен. Собственно, после пары минут поисков, мое предположение подтвердилось. И мне даже сканирующие заклинания не понадобились, чтобы это понять. Стоило лишь заметить знакомую, по многочисленным описаниям из книг, диадему, как все сразу же встало на свои места. Именно из диадемы Когтеварн Том и собирался создать свой первый крестраж. Но не свезло, он его так и не нашел. Вернее сказать, не нашла ее та его часть, что досталась мне вместе с крестражем. Позже, как мне теперь понятно, Том нашел древнюю реликвию, создав еще один якорь для души. Ну а я его почувствовал. И это слегка напрягает, все иметь столь тесную связь с темным лордом, что я могу аж его душу чувствовать, несколько опасно для здоровья. Но в данный момент мне это сыграло на руку. Все же крестакрыш – это не только якорь для души, он сам по себе является существенной частью магической, ментальной, аурной и жизненной частью души мага. Том, насколько я понимаю, должен был около 3 месяцев восстанавливаться после создания первого крестража, лишившись в тот момент почти всех своих магических, ментальных и жизненных сил. Про брешь в ауре и говорить не стоит, но это все так, предисловие. Сам по себе способ создания крестражей для меня не слишком-то и важен. Главная особенность крестражей все равно сводится к тому, что поглотив их, я смогу получить все, ну или почти все, знания и опыт того тома, каковым он был в момент создания этого крестража. Да и в магической силе я должен вновь неплохо прибавить после подобной манипуляции. Про жизненную и ментальную составляющую вопроса ничего говорить не буду, особой уверенности в них у меня нет. Прекрасная находка, жаль только, воспользоваться ей сразу же не получится. Пусть я и могу поглотить крестраж вот прямо сейчас, но воспоминая о создании моей личности все еще свежи. Если начать поглощение без всякой подготовки, можно вызвать тот же феномен, что происходил со мной относительно недавно, слияние моей нынешней личности и личности, заключенной в крестраж. И меня такой расклад совершенно не устроит. Уж лучше я хорошенько подготовлюсь, чем умру, став основой для новой личности. Тоже, на самом деле, неплохой расклад, но мне все же хочется оставаться самим собой и дальше. Хрен его знает, насколько Том, заключенный в диадеме, уже безумен. Да и резкий рост силы нужно будет скрыть. Это в первый раз все мои всплески силы списали на пробуждение дара. Сейчас такое не прокатит. А ведь эти всплески обязательно убудут. Под напором магии крестража, мой собственный резерв будет расти, тем более в этот раз, уже сознательно контролируя процесс, я смогу добиться большего КПД от поглощения, но и всплесков лишней энергии не избежать. Нужно раздобыть артефакт, что их скроет. Так и не забрав диадему с собой, я покинул выручай комнату. Вот только настроение у меня уже было совсем иным. От раздражения и гнева не осталось и следа, все это вымыло из меня стремление к цели. Да и про жажду силы забывать не стоит. Это чувство перешло мне в наследство от Тома, и не сказать, чтобы в моем исполнении то было слабее, чем таковое у Тома. Я тоже стремлюсь к силе и не собираюсь отсыпать ни перед чем, ради ее достижения. Благо, пока что, сила сама идет ко мне в руки. Крестражи темного лорда удивительно охотно идут ко мне в руки, позволяя развиваться мне ну просто с дикой скоростью. А ведь про банальное умение и желание становиться сильнее, тоже забывать не стоит. Я бы и без крестражей развивался семимильными шагами, а уж с такой подпиткой. Нужно больше практики в магии. Прежде чем поглощать еще один крестраж мне, по-хорошему, стоит окончательно присвоить все те навыки и умения, коими обладал Том Семикурсник. И именно так я и сделаю. Спешить все равно некуда, а возможность пойти в разнос от собственной силы несколько пугает меня, да и душе лишнее время на восстановление не повредит. Все же я всего несколько месяцев назад поглотил один крестраж, и я не знаю, как это сказалось на моей душе, пусть негативных последствий и не наблюдаю, так что лучше не рисковать. Глава 38. До самой зимы я только то и делал, что тренировался и осваивал знания, доставшиеся мне от Тома. И нет, я и раньше уделял этому немало времени, но обустройство жизни в Хогвартсе, практики в метаморфизме и постоянные тренировки в бесполочковой магии съедали львиную долю моего времени. Да, мне пришлось серьезно изменить собственное расписание, чтобы найти достаточно времени на тренировки. И нет, забрасывать практику в бесполочковом волшебстве или метаморфизме я не стал, да и от школьной жизни мне было никуда не деться. Просто все это отошло на второй план. Мне банально не хватало магических и ментальных сил для слишком интенсивных занятий в бесполочковом волшебстве, к коему я отношу и метаморфизм, да и времени, честно сказать, на все не хватало. Несмотря ни на что, я все так же продолжал нарабатывать репутацию на факультете, общаться с девочками и пускать всякие разные слухи относительно Поттера. От подобных дел было просто невозможно так просто взять и отказаться. Да и не очень-то мне и хотелось от всего этого отказываться, если честно. Отдых между тренировками мне тоже был нужен. Хотя с каждым днем мне и становилось все легче. Не в том плане, что сил оставалось больше, нет. Несмотря на постоянно растущий резерв, я с потрясающей методичностью продолжал опустошать тот в ноль. Разве что к началу зимы смог себе позволить чуть больше бесполочковой магии на уроках, не более. Причина же, по которой мне стало легче, была банальна: я просто привык к такому темпу жизни. Да и успехи на магическом поприще меня определенно радовали. Том, насколько я помню, развивался в десятки раз медленнее. И тут речь идет именно о резерве магии и общей приспособляемости моей души. Те нагрузки, к которым Том привыкал месяцами, становились для меня терпимыми уже через 10 дней. А еще через неделю я мог смело переходить к новой программе тренировок. А ведь я даже время на физические тренировки смог найти, просто соединив те с занятиями по метаморфизму. Просто я заметил, что после серьезной физической нагрузки, когда мышцы активно восстанавливаются, мне куда легче дается улучшение этих самых мышц, будто бы сам организм помогает мне определить направление развития. И это было прекрасно. Пусть и не без трудностей, но я нарабатывал физическую форму просто дичайшими темпами, а ведь заниматься чаще 3 раз в неделю у меня просто не получалось. Но даже с таким расписанием, я весьма уверенно подводил свое тело к кондиции идеального мага, то бишь к гибкому, быстрому и удивительно точному в своих движениях человеку. А ведь я чувствовал, что идеальный маг далеко не предел моего развития. Метаморфизм, уже через пару месяцев, обещал вывести меня за ту черту, которую не смог переступить молодой Том Ридел. А это уже, какое-никакое, но преимущество. Хотя я и знаю, что большинство боевых магов и даже авроров, проходит через улучшение зельями. Все же маги с давних времен ищут силу в себе, совсем не удивительно, что и для развития своего тела те кое-что придумали. Жаль, правда, для меня вышеперечисленные зелья пока что бесполезны и даже вредны. Я еще ребенок, мой организм растет, и если я сейчас рискну пройти стандартный курс зелий для авроров, то эффекта особого не будет, вся мощь зелья уйдет в рост, да и проблемы со здоровьем могут возникнуть серьезные, если хоть что-то пойдет не так, да и не собирался я пользоваться зельями. Неизвестно, как на них отреагирует мой дар метаморфизма. К тому же, как показала практика, я и сам отлично справляюсь с набором нужных кондиций. Пусть вначале у меня и были проблемы с реакцией, разгон сознания, основанный на ментальной магии, сильно нагружал мою нервную систему, но в какой-то момент эта проблема просто исчезла. Видимо, метаморфизм вновь поддался моему желанию, облегчив жизнь, но сбивая с толку. Я просто не мог понять, как осознанно пользоваться этой силой, и это бесило, пусть я и старался сдерживаться. Все же рушить свою маску постоянными вспышками гнева я не хотел. Пусть сама маска кардинально изменилась с начала учебного года, та все больше начинает походить на меня самого, что значительно облегчает мне жизнь, а то уже надоело корчить непонятно кого. Жаль только, что ради подобной корректировки своей маски я вынужден был тратить дополнительное время. Нужно было, чтобы окружающие, в том числе и крестный, привыкли к одним изменениям, чтобы я мог вносить новые. В общем, да, весь ноябрь и большая часть октября пролетели как-то мимо меня. Я был слишком занят самим собой, чтобы пристально следить за чем-то еще, да и Снейп за меня принялся всерьез, обучая дуэллингу и темной магии. Ну как темной магии, тем направлением, что сейчас официально запрещены министерством. Тоже, собственно, неплохо, но многое из этого я и так знал, и даже успел отработать, но сильно не возмущался. Все равно тренировки происходили прямо после пар, когда у декана было свободное время и не было очереди на отработку. Я как раз успевал после этих занятий прийти на обед, а после и отдохнуть пару часиков в своей компании. Ну а заодно и о самых важных событиях в школе, да и мире в общем, узнавал. Пенси стабильно снабжала меня информацией, да и Дафна не оставалась в стороне. Одна лишь Астория продолжала валять дурака, устраивая из наших встреч традиционное чаепитие. Откуда только узнала о расположении кухни. Не сама ведь нашла, явно кто-то подсказал. Хотя пофиг, злить на девочку за подобный фарс было просто глупо. Пусть мне и не особо все это нравилось, но остальным, похоже, было весело. Даже мои сквайры веселились, обжираясь кексами. Терпимо, в общем. Хотя порой мне и хотелось заменить эти чаепития настоящим отдыхом. Последнее время мне все сильнее не хватало простого уединения и спокойной релаксации. Знаете, несмотря ни на что, я все же причисляю себя именно к той категории людей, что могут отдохнуть по-настоящему лишь в компании с самим собой. Ну или хорошей книгой, в крайнем случае. Есть, правда, еще и секс. Тоже отличный способ отдыха и разрядки, но вот заниматься им каждый день у меня не очень-то и получалось. Пусть Сианина старалась уделять мне как можно больше времени, девушка и сама увлеклась нашими любовными играми в проданную в рабство юную деву и тирана-хозяина. Но вот жизнь вносит свои коррективы. Каждую пятницу, среду и понедельник у девушки вечером были занятия, а потому видеться мы не могли. Да сам я порой пропускал наши встречи, слишком увлекаясь чем-нибудь магическим. В основном, конечно, подобное происходило во время расчетов ритуала, необходимого для безопасного поглощения крестража. Я уже придумал, как именно мне избавиться от личностной матрицы взрослого тома, оставив в крестраже лишь чистые знания, но вот реализация моего плана обещала затянуться. Слишком сложные расчеты требовал от меня ритуал, так ведь возможно мне еще и следующего Хэллоуина ждать придется. В какой-либо другой день ритуал может и вовсе не сработать, а ведь мне еще нужно озаботиться сохранностью диадемы Коктеврон. Терять столь ценный артефакт мне ну очень не хотелось. Эх, и все это требовало от меня расчетов, как нумерологических, так и рунных. Все же рунную цепочку мне тоже требовалось создать совсем непростую. Та должна переплетаться с чарами самой диадемы, чтобы та уцелела после ритуала. Хорошо, хоть самой диадеме сейчас никто не угрожает. Ее никто не нашел более 20 лет, так что за сохранность моего будущего корма я был спокоен. Но вот затягивать с расчетами все же не стоит. Авось получится подогнать ритуал ко дню летнего солнцестояния. 22 июня – тоже хороший день силы для проведения сложных и точных ритуалов. Глава 39. Несмотря на все свои занятия и вообще очень загруженный график, об одном деле я никогда не забывал. К тому же, присмотр за Гринджер, варящий оборотное зелье в женском туалете, не занимал у меня слишком много сил. Да, со всеми этими нападениями Василиска и слухами, гуляющими по Хогвартсу, мне было довольно проблемно остаться одному в нужном коридоре. Все предпочитали ходить по коридорам компаниями от 3 человек, но я таки справлялся. Слишком важным мне казалось поймать на крючок одну маглокровку. Все же Гринджер, если той правильно воспользоваться, может стать отличным шпионом подле Поттера, и это важно. В последнее время мальчик сумел действительно меня заинтересовать, чтобы я просто игнорировал его присутствие. Хотя вернее будет сказать, что меня заинтересовала та тяга, что я испытываю рядом с мальчиком. Слишком уж этот феномен похож на то, что я испытываю к крестражу темного лорда. Подобные совпадения наводят на определенные мысли. Не может же быть так, чтобы Поттер сам по себе являлся живым крестражем. В теории, может, пусть я о подобном никогда и не слышал, но ведь сделать крестраж из своего фамильяра возможно, а значит и в нашем случае шанс на успех был. Тем более, что именно Поттер убил этого самого темного лорда, пусть пока и непонятно, как он это сделал. В общем, да, я таки решил вязаться за девочку всерьез. Нужно собрать на ту достаточно компромата, чтобы шантажировать ее, а там уже можно будет привязать ее к себе и чем-то еще. Пусть я и не рискну использовать ментальную магию на подружке героя, резкие изменения в ее поведении точно заметит, но у меня и без этого достаточно способов привязать к себе человека. Главное, скрыть у той воспоминания о наших встречах. Есть вероятность того, что Дамблдор периодически проверяет голову подружки своего героя. К слову, компромата на девочку у меня уже более чем достаточно. Ради такого дела я специально купил колдокамеру и снял несколько десятков колдов от того, как эта мелкая ведьма варит оборотку. Да и образцы самого оборотного у меня есть. Я периодически помогал девочке с зельем, делая то более качественным и менее токсичным. Ну а в обмен на помощь я втихую забрал пару капель этого самого зелья. Все равно никто ничего не узнает, ни о моей помощи, ни о моей краже. Думаю, подобных улик хватит, чтобы девочку исключили из школы. Несмотря на мягкотелость нашего директора, что очень не любит исключать учеников, из школы все еще исключают. Обычно это происходит, когда студент нарушил законы министерства, то бишь стал преступником. И именно это Гермиона и сделала. Все же варить оборотное зелье, без специального удостоверения от нашего доблестного министерства, строжайше запрещено законом. Тут можно и в Азкабан сесть, не то, что из школы вылететь. И именно это я собирался объяснить Гринджер, случайно попавшись с камерой в руках, снимающим девочку из одной кабинки. Драко Малфой, аж взвизгнула девочка, стоило той меня обнаружить. «Что ты делаешь в женском туалете? Не хуже банши!» – закричала девочка, делая пару шагов назад. Притом страхом от нее так и разило, что я и без всякой ментальной магии его почувствовал. Понимает, мелкая, чем ей может грозить раскрытие. Да самого меня-то боится, дружков то ее сейчас ребом нет. Я специально выбрал такой момент, когда она останется в туалете одна. Уизли и Поттер могли помешать. Компромат собираю. Третью неделю уже как. Светло улыбнулся я, заставляя девочку побледнеть. Я даже заподозрил в той дар метаморфа, дюже быстро ее лицо стало белее мела. Ну не мог же я просто взять и упустить столь прекрасную возможность выгнать одну слишком наглую грязнокровку из Хогвартса. Все сильнее нагнетая обстановку, сказал я, и, судя по всему, получилось у меня очень даже неплохо. Вон как девочка скуксилась, чуть не плачет, стоит напротив меня, и лишь гордость не позволяет той расплакаться прямо передо мной. «Зачем тебе это?» — тонким и даже каким-то жалким голосом спросила меня девочка. «Попалась. В подобном состоянии та просто не сможет сопротивляться моему влиянию. Ей даже мысли не придет хоть как-то мне воспротивиться. Ты серьезно думаешь, что мне нужна веская причина, чтобы выгнать тебя из школы?» Злорадно ухмыльнулся я, сближаясь с девочкой. Та вздрогнула от касания моих холодных пальцев к ее подбородку. Физическая близость должна еще сильнее напугать ее. «Не будь столь наивной, грязнокровка!» — буквально пропел я, чуть склоняясь к уху девочки. «Че, что-то ты хочешь?» — мелко дрожа всем телом, спросила меня девочка. Притом я чувствовал, она и сама понимает, что своим вопросом забивает последний гвоздь в крышку своего же гроба, но и других вариантов у той не было. Несмотря на свою дружбу с героем магической Британии, та все еще остается маглорожденной, без какой-либо серьезной защиты в магическом мире. Лучшей наградой за мои усилия будет статься в газете о том, как одна маленькая, но жутко темная, ведьма охмурила национального героя какими-то чарами, что тот признал ту как свою подругу. Елейным тоном ответил я, не став сразу обозначать свои цели. «Это все из-за Гарри, да?» — плаксиво спросила она, сжимая свои кулачки. «Прелестно, просто прелестно. Теперь она еще и Поттера начнет винить во всех своих проблемах, и на этом можно будет очень неплохо сыграть, привязывая девочку к себе. Мол, это не я такой плохой, а ты попала в плохую компанию Поттера, во всем виноват он, да-да, умная девочка», — похвалил я ту, мягко улыбаясь. «Быстро догадалась, что для обычных маглокровок мне дела нет, да и на тебя, собственно, мне было бы плевать, не попади ты в компанию моего врага». Пальцами, обозначая кавычки, уже куда спокойнее и без лишней театральности, ответил я. «Именно из-за Поттера я и хочу выгнать тебя из школы», — добавил я, позволяя девочке окончательно осознать этот факт. «Мои друзья защитят меня», — тихо и как-то отчаянно произнесла девочка. Видимо, и сама не очень-то и верит в сказанное. В очередной раз убеждаюсь, что Гермиона, довольно умная девочка, не забывшая ознакомиться со сводником законов магической Англии. «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Ты нарушила закон нашего министерства, а они подобное не прощают, особенно когда преступник маглорожденный. Да и доказательств твоей вины у меня более чем достаточно, не говоря уже про то, кто мой отец», — спокойно сказал я, вгоняя девочку в отчаяние. Та, наконец, поняла, что попала, и шансов выйти сухой из воды у нее, как бы, и нет. «Чего ты хочешь?» — совершенно пустым, безжизненным голосом спросила меня девочка. И в этот раз я решил не лукавить, так и ответив на вопрос, ну а заодно и обозначив свои цели. «Стань моей рабыней», — спокойно приказал я. «Рабыней?» — заторможенно спросила девочка, поднимая на меня свой взгляд. «Рабыней, слугой, игрушкой в моих руках, можешь называть это как хочешь», — улыбнулся я, замечая, как девочку начинает колотить от сказанных мною слов, но и воспротивиться та уже не может. Это ее единственный выход, как избежать исключения из школы, а оного она боится поболее всяких там аскабанов. «Я согласна», — одними губами прошептала девочка, а я злорадно улыбнулся, ощущая свой триумф. «Просто прелестно». Глава 40. Получив согласие девочки, я обрадовался, но расслаблялся. Одного согласия этой маглокровки будет маловато для моего спокойствия. Все же, связываясь с этой девочкой, я достаточно сильно рисковал. И пусть сейчас у меня еще есть возможность отступить, банально стерев девочке память, то вот уже через пару дней такой возможности не будет. Я свяжу себя с этой девочкой. И если та таки решит рассказать о произошедшем, пусть даже и тому же Поттеру, у меня могут возникнуть проблемы. Не слишком серьезные, все же компромат никто не отменял, да и Люциус будет прикрывать своего наследника до последнего. На кону стоит репутация семьи. И все же, рисковать я не собираюсь. Нужно заставить девочку думать, что та в моей власти, а значит и рыпаться ей не стоит. Благо, я давно готовился к этой встрече. «Молодец», — улыбнулся я, чуть отстраняясь от девочки. «Я рад, что ты оказалась такой догадливой, а мне не пришлось смывать все свои усилия по сбору компромата в унитаз», — сказал я, засовывая руку себе под мантию. «Во внутренних карманах мантии вообще можно много чего спрятать. Вот только верить тебе на слово я не собираюсь». Направил я поток магии в глаза, заставляя те блеснуть, что выглядит довольно угрожающе. «Одевай», — приказал я, отдавая девочке изящную серебряную цепочку. «Этот артефакт я готовил давно, притом специально под Гермиону и ее магию. Слишком ценной та могла стать, чтобы я жадничал в вопросе ее верности. Да и навыки в создании таких вот артефактов нужно было восстановить. Том в свое время посвятил немало времени этому направлению магии, собирался в будущем при помощи этих знаний зарабатывать себе на жизнь. Эта цепочка остановит тебя от опрометчивых действий». Довольно улыбаясь, сказал я, наблюдая за тем, как девочка покорно одевает на себя этот ошейник удавку в красивой обертке. Неплохо я ту запугал, а ведь будь у той чуть больше времени на раздумья, и результат был бы совсем иной. Пусть девочке и не хватает гибкости в общении, но выход из этой ситуации та могла бы для себя и найти. Естественно, от стирания памяти, в случае чего, это ее бы не спасло, но и сделать еще одну попытку агрессивных переговоров мне бы пришлось. «Как?» – чуть сдавленно спросила девочка, начавшая, наконец, осознавать ситуацию в полной мере. В ее взгляде поселилась ненависть и злость, а как-то в раз обратился из противного слизеринца в настоящую мразь. Да и сомнения в том, что я и есть наследник слизерина, у той окончательно отпали. И да, я знал о планах золотого трио Гриффиндора на оборотное зелье, так же, как знал и об их подозрениях в мою сторону. «В случае, если ты решишь пойти против моей воли, этот артефакт просто вырубит тебя. Ну и я обо всем сразу же узнаю», — почти честно ответил я. «Все же создать настоящий рабский ошейник я не мог. Мне не хватает навыков и знаний для этого. Мой артефакт может лишь считывать эмоции и мысли девушки, придавая их мне, а уже я могу приказать тому вырубить, чуть сжаться на шее или просто болезненно уколоть девочку. Не слишком удобная вещь, но очень эффективная». «Понятно», — хрипло выдавила девочка, непроизвольно потрогав серебряную цепочку. «Решил нацепить на меня ошейник, значит», — одними губами прошептала девочка, но ее услышал, но разубеждать не спешил. «С ее стороны все именно так и выглядит. Я не хочу быть преданным», — сухо заявил я. «Да и задание у тебя будет довольно простое. Сомневаюсь, что моя игрушка вообще понадобится», — добавил я, уже начиная получать от цепочки информацию о чувствах и мыслях девочки. «И что же это за задание?» — враждебно и чуть взволнованно спросила меня девочка. В ее взгляде так и читалось нежелание хоть в чем-то мне подчиняться. Но страх вылететь из школы был все же сильнее. До моего артефакта та теперь серьезно опасалась. «Ничего сложного, просто будешь сообщать мне о последних слухах на своем факультете, да о планах Гарри Поттера в отношении меня или моего факультета», — просто ответил я, не собираясь показывать, что все это теперь не очень-то и нужно. Имея доступ к разуму девочки, пусть и не прямой, а лишь в рамках артефакта, я и так мог узнать все необходимое. «Великий Драко Малфой боятся Гарри Поттера?» — постаралась добавить в голос побольше издевки, — спросила меня девочка. Пусть страх все еще не отпустил ту, да и приказ мой ей совершенно не нравится, но упустить такую возможность для издевки та просто не смогла. Слишком уж сильно в девочке сейчас бурлила ненависть ко мне. «Не боюсь, но опасаюсь», — поправил я девочку, но все же кивнув в согласии. «Гарри Поттер, герой магической Британии, глупо не считаться с такой фигурой», — начал я объяснять девочке. «К тому же, он змееуст», — уже куда более опасливо продолжил я, акцентируя на этом ее внимание. «И пусть ты этого можешь не понимать, но уже можно это способно заставить любого образованного волшебника в страхе бежать от Поттера», — добавил я. «И я не врал, пусть сам и не считал дар змееуста чем-то действительно темным и страшным, но вот девочке этого знать не обязательно. Я хочу создать у нее в голове определенный образ Поттера, который тот точно не понравится. Это станет первым шагом к вербовке этой девочки. Все же вечно рассчитывать на цепочку я не собираюсь. Та и так будет отвлекать меня постоянным потоком информации. Да и сама Грейнджер может стать действительно ценной фигурой, если действительно согласится шпионить за Поттером для меня. Добровольно шпионить. Притом я даже первый приказ подобрал именно такой, чтобы заставить девочку свыкнуться со своей ролью шпиона. Да и чувство предательства своих друзей должно охладить ее эмоции к этим самым друзьям. Ну а там уже на помощь придут некоторые очень дорогие и редкие зелья, а также мое собственное обаяние. «Да чего же вы все так боитесь змеиного языка?» В сердцах воскликнула Гермиона, возвращая меня в реальность. «Обдумывать злодейские планы я буду чуть позже, маглокровка». Тяжело вздохнул я, вынося диагноз девочки. «Именно из-за незнаний банальных для любого волшебника вещей вас и презирают такие чистокровные волшебники, как я». Сухо выдавил я из себя, специально выводя девочку на эмоции. «Как я уже успел убедиться, та несколько комплектует из-за своего происхождения, пусть и пытается этого не показываться, и у нее очень неплохо это получается, никто из ее окружения так и не догадался об этом маленьком факте. Ну так объясни мне», — воинственно потребовала девочка, явно оскорбленная моими словами. «И это я тоже учел, строя свою речь. О желании Гермионы быть первой в учебе и вообще быть этакой всезнающей отличницей разве что глухой не слышал. Ну а у меня так вообще сдвоенные пары с Гриффиндором бывают чаще, чем с кем бы то ни было еще. Да просто же все», — даже возмутился я. «Каждый второй темный лорд этого тысячелетия был змеюстом. И это я не упоминаю просто больных на голову маньяков, коими частенько становятся змеюстами. Все же предрассудки насчет этого дара появились отнюдь не на пустом месте. Скорее всего, сам дар влияет на своего носителя, делает того более властолюбивым или что-то в этом роде. Все же снизошел до полноценного объяснения я. Но Гарри не такой», — тут же возмутилась девочка, обиженно отведя взгляд. «Кажется, та уже начала забывать. Да и вообще, как талант может влиять на человека?» — возмущенно вздернув носик, спросила та. «А Мерлин, Гринджер, в своем невежестве ты невыносима», — специально задевая девочку, воскликнул я. «Да и в твоем Поттере я бы не был так уверен. Дар у него, скорее всего, проявился недавно. Еще неизвестно, каким тот станет через пару лет», — важно заметил я. Ну а девочка возмущенно надулась, явно обижаясь на меня. «А про дары я таки дам тебе почитать, полезно будет», — тише добавил я, вводя девочку в ступор. Та явно не ожидала от меня подобной щедрости. «Ну я что? Я ничего. Я всегда умел играть на контрастах». Глава 41. Об очередном нападении наследника Сайзерина стало известно за неделю до начала рождественских каникул. Очередной гриффиндорец-второгодка был найден парализованным, вместе с привидением Гриффиндора, почти безголовым Ником. И вот это уже было странно. Насколько я знаю, взгляд Василиска не действует на привидений. Вернее сказать, что те могут с легкостью тот игнорировать, став нематериальными, как во время прохода сквозь стену. Скорее всего, сэр Николас добровольно попал под атаку, перетягивая часть силы атаки на себя. Видимо, привидение таки исполнило свой долг перед Хогвартсом, защитив ученика от смертельной угрозы. А ведь привидение – это не просто блажь директора и его предшественников. Нет, привидение – это еще одна линия обороны замка, да и наблюдатели они отличные. В общем, да, наследник вновь проявил себя, и это до усрачки напугало студентов. Если раньше жертвами были кошка и какой-то первокурсник-маглокровка, что еще и заклинаний то толком не знал, то вот новые жертвы заставили вообще всех по-новому посмотреть на происшествие. Ладно, второгодка-гриффиндорец действительно не мог достойно сопротивляться нападению, но привидение то не так беззащитно. Все привыкли, что навредить им очень даже непросто, они почти всегда могут сбежать, да и защита от магии замка у них есть, а тут такое. Совсем не удивительно, что уже на следующий день после нападения билеты на Хогвартс-экспресс были распроданы. Студенты слишком боялись оставаться в школе, решив сбежать домой хотя бы на каникулы. В замке решили остаться лишь Уизли, что вполне в их стиле, золотой трио Гриффиндора и я со своими сквайрами. Буквально вчера отец прислал мне письма с приказом остаться на эти каникулы в школе. Мол, он хочет показать бесстрашие Малфоев и прочее. Ну и, естественно, мои телохранители остаются со мной. Крэп и Гойл вообще не имели свободы передвижения. Став моими сквайрами, те, по факту, намертво приковали себя ко мне, без возможности освободиться. А мой отец может ограничить мои передвижения. А он, судя по всему, затеял очередную интригу, сделав меня в ней если и не разменной монетой, то уж пешкой то точно, и мне это не нравится. Мало того, что я вот вообще не горю желанием быть чьей-то игрушкой на шахматной доске, так ведь и риск для моей жизни действительно присутствует, что младшая Уизли, в чьих руках находится мой дневник, что Поттер, как Змееуст, оба подозреваемых на личность наследника остаются в Хогвартсе. И пусть я сомневаюсь, что они осмелятся на активные действия во время Рождества, но опасность моей жизни все равно есть. И отец должен это понимать. Сам ведь и отдал мой дневник Дженерве. Да и планы мои пошли запретным лесом. Вот как мне теперь показать родителям измененную маску прошлого драка. Вся подготовка пошла по одному месту. Теперь придется дожидаться лета или хотя бы пасхальных каникул, дабы показать нового себя перед родителями. Нет, я точно пожалуюсь матери. Пусть уж хоть нарцисса устроит райские праздники моему отцу, а то он что-то совсем оборзел. Собственным сыном рискует, ради не слишком-то и ясных целей. Мне же лучше не отсвечивать во время этих праздников. Пусть в Хогвартсе и остаются преподаватели для расследования всех этих нападений, но даже в их присутствии я не чувствую себя в безопасности. Это в просторных залах тайной комнаты я могу противостоять Василиску. В коридоре тот меня просто сожрет и не подавится. Точно так же, как и любого из преподавателей, ну может кроме Дамблдора и деканов. Те действительно сильные маги, пусть и не по всем это видно. Займусь лучше тренировками. Пусть Снейп и обещал мне устроить веселую жизнь на каникулах, как только узнал, что остаюсь, но и о собственных тренировках забывать не стоит. Со Снейпом я скорее нарабатываю стиль ведения боя, используя при этом довольно слабые, пусть и опасные заклинания. Действительно сильных и убойных заклинаний мы во время своих тренировок не используем. Да драка, по легенде, и не должен был знать подобных заклинаний. Так что собственные тренировки никто не отменял. Я все еще не до конца восстановил навыки Тома, чтобы расслабляться на тренировках. Да и результат этих самых тренировок мне нравится. С каждым днем моя магическая сила растет, заклинания получаются все проще, а тело все легче пропускает через себя большие объемы энергии. И столь быстрый рост силы просто не может не сказываться на моей уверенности в себе. В отличие от самого начала обучения, меня уже не так уж сильно и угнетает присутствие в школе Дамблдора. Я чувствую, что могу подобраться к его уровню силы. Притом не когда-нибудь там, в будущем, а еще до конца обучения в Хогвартсе. Да, без поглощения Крестража здесь не обойтись. У меня просто нет времени искать всю ту информацию, что необходимо для уверенного противостояния нашему директору. Но вот чисто в силе я его должен нагнать достаточно быстро, если филонить не буду. С таким планом я и вышел на каникулы, наконец-то освободившись от необходимости посещать довольно бесполезные занятия и писать еще более бесполезные эссе. И пусть домашнюю работу за меня обычно делали девочки, а на занятиях я практиковался в бесполочковой магии, но каникулам я все равно был рад. И немаловажной причиной для радости было отсутствие студентов в Хогвартсе. Избавившись от необходимости следить за жизнью в школе, я смог вздохнуть чуть спокойнее. Да и отсутствие девочек позволило мне отдохнуть так, как я люблю, в присутствии самого себя и никого больше. Благо, Крэб и Гойл весьма охотно меня покинули, отправившись обжираться на кухню. Специально ради такого дела показал им, где она находится, заслужив тем самым вечную благодарность пацанов. Те вечно хотели жрать, а я им тут такой клад показываю. Сам же я почти все свободное от тренировок время проводил на своей кровати, в компании книг и свитков. Благодаря магии даже в холодном общежитии Слизерина я смог устроить свой уютный, теплый и мягкий уголок. В нем так и тянет выпить горячего шоколада, да почитать какой-нибудь трактат по магии крови. Собственно, именно этим я и занимался, договорившись с домовиками Хогвартса на доставку этого самого шоколада. Ну а книги по магии крови я взял в запретной части библиотеки, выманив разрешение на посещение этой самой библиотеки у Локонса. Да, вести жизнь чуть ли не затворника было несколько необычно, да и пристальный присмотр со стороны преподавателей несколько напрягал, но в целом, мне все нравилось. Я даже необходимости ходить в обычную библиотеку, вместо выручай комнаты, был как-то рад. Находиться рядом с крестражем темного лорда мне было морально тяжело. Он буквально манил меня, искушая как можно быстрее поглотить его, слиться с ним воедино. А мне такого счастья не надо. Ритуал для поглощения все еще не был готов. К тому же, мне и обычной тяги хватало, чтобы медленно сходить с ума. Да, Сианин тоже покинула Хогвартс, оставив меня один на один с собственным проклятием. Не то чтобы я и раньше ежедневно с ней встречался, Но одно дело перетерпеть 1-2 дня, а другое – сидеть без клубнички 2 недели. В общем, в любой бочке меда есть 5 стаканов дегтя. И мой случай не исключение. Главное, чтобы в какой-то момент эта бочка не обратилась ушатом помоев, а я не нырнул в нее с головой. Слишком расслабляться вредно для здоровья. Да и про скорое покушение золотого трия на моих сквайров забывать нельзя. Благодаря мне, оборотное зелье уже скоро будет готово. А значит и гостей в свои покои мне стоит ждать уже на этих каникулах. Глава 42. Наблюдая за Поттером и Уизли, что крутились возле гостиной Слизерина в образах Гейла и Крэба, я с удивлением наблюдал удивительную схожесть этой парочки. Пусть в идеале повторить поведение моих сквайров у этой парочки и не получилось, но невнимательный человек подобных мелочей бы просто не заметил. Ребята действительно неплохо исполняют роли двух болванов с желудком за место мозга. При этом я уверен, что Поттер и Уизли даже не репетировали. Да, я проследил за этой парочкой самостоятельно. Пусть я и доверял своему творению на шее Гермионы, но сомнения в плане этих молодчиков у меня возникали нешуточные. Благо, все обошлось и без моей помощи. Крэп и Гойл были теми еще тупицами. И это даже хорошо. Моя жизнь неизмеримо бы осложнилась, будь на месте моих наблюдателей кто-то более умный. К слову, занимаюсь я всем этим не по доброте душевной. Я уже придумал, как воспользоваться всей этой ситуацией с максимальной выгодой для себя. И нет, исключить эту парочку из Хогвартса у меня точно не получится. Директор ни за что не выгонит своего золотого мальчика. Я, скорее, хочу зародить некий холодок в отношениях золотого трия. Все же ко мне пришли лишь Гарри с Роном, и наказание свое они будут получать в одиночку. Без Гермионы, которую я попросил не вмешиваться в это дело. Та, конечно, попыталась было возмутиться. Все же за своих друзей она действительно переживала, но я ее успокоил. Ну как успокоил, просто сказал, что этой парочке все равно ничего страшнее отработок не будет, а вот ее за использование, про изготовление и речи не идет, я свое слово держу, оборотного зелья могут и козлом отпущения сделать. Может, из школы девочку и не выгнали бы, но интересное наказание бы точно организовали. В общем, да, Грингер не было в компании этой парочки авантюристов. И они вполне могут обидеться на ту за это, особенно если я правильно все обыграю. Эта парочка имбецилов, насколько я успел понять из мыслей Гермионы, удивительно легко поддаются манипуляциям. Ну и что это за сборище? Неужели бравый староста Гриффиндора решил задержать двух второгодок с моего факультета? Начал я свое представление, уверенным шагом двигаясь в сторону старшего Уизли, а тот явно растерялся от моей речи, не ожидав обвинений в свою сторону. Как низко топал, Уизли. Хотя чего это я удивляюсь, в вашей семейке все такие. Выводя парнишку из себя, протянул я. При этом младший Уизли тоже среагировал на мои слова, пусть и сумел себя сдержать. В отличие от старшего, ты что-то имеешь против моей семьи, Малфой? Грозно склонился надо мной этот уволень, чтобы в следующее мгновение схватиться за живот и рвануть в сторону ближайшего туалета. Я вообще плохо переношу агрессию в свою сторону, так что лечебное заклятие прочистки живота – очень мягкое наказание для этого идиота. Ну а вы чего стоите? Пойдем уже в гостиную, у меня есть одна интересная газетенка. Приказал я парням, даже не сбавляя шаг. Пусть старший Уизли и стал для меня некоторой неожиданностью, что мог помешать мне в реализации моего плана, но теперь тот еще долго просидит в туалете. Заклятие прочистки желудка оно такое. Чем это ты его? Довольно взволнованно спросил у меня Крэб, под чьей личиной сейчас скрывался Рон Уизли. Волнуется за своего брательника, пусть и пытается это скрыть пустым интересом. Не очень удачно, если честно, но с внешностью Крэба этого бы хватило для очень и очень многих. Лица моих сквайров вообще очень невыразительные.